Словом, студенты Вольты узнавали и то, что из книг узнать не могли. Причем узнавали не просто от профессора, знающего о технологии научного творчества понаслышке из вторых рук, а от ученого, прославившегося в своей области науки выдающимися открытиями. Правда, это случилось позже, чем Вольта начал читать лекции. Но и до тех пор он вел, помимо лекционной, исследовательскую работу. Причем интересы его были весьма широки. Он, например, разрабатывал теорию происхождения горючего газа и даже выезжал в Апеннины, чтобы на месте проверить ее справедливость. Обнаружив, что горючий газ из болот и угольных копий способен взрываться, Вольта даже придумал пистолет, работающий на газе. И любопытно, что в качестве запала Вольта использовал электрическую искру, и поскольку ток можно было передавать по проводам на большие расстояния, Вольта предложил применить свой пистолет для передачи сообщений из Кома в Милан, столицу Ломбардии. Это был прообраз телеграфа. Идея осуществлена не была, но показывает нам Вольту с новой стороны, не только как химика и физика, но и как инженера. В 1782 году Вольта предпринял довольно серьезный по тем временам вояж, посетив столицы четырех европейских государств – Германии, Голландии, Англии и Франции. В наши дни такая поездка занимает немного времени, а в те годы это было нелегкое предприятие, требовавшее от путешественника не только времени, но и изрядной физической выносливости. Для Вольты же, человека вообще склонного к оседлому образу жизни, домоседа, покидавшего свой город всего несколько раз в жизни, эта поездка была целым событием. Принимая Вольту, европейские знаменитости приветствовали итальянского профессора, известного своими интересными лекциями, но не более того. Им не могло прийти в голову, что спустя 20 лет уже с ним будут добиваться знакомства физики всех стран, с ним, скромным профессором из маленького городка. А Вольта? Думал ли он об этом? Наверное. Иначе зачем же в каждой из столиц закупал новейшие физические приборы? Только для лекционных демонстраций? Для этого годилось и то, что уже существовало в университете. Нет, правильнее представить себе, что Вольта не случайно стремился иметь именно новейшие приборы, как и не случайно оказалась невинная, на первый взгляд, попытка повторить опыт Гальвани и осмыслить то, что физиолог не смог понять в чисто физическом явлении. Мне кажется, читая в 7-м томе медицинского журнала «Сообщение Гальвани», Вольта уже должен был почувствовать смутное беспокойство. Не потому, конечно, что медик осмелился вторгнуться в физику, такое нередко случалось, и не без пользы для последней. Нет, не поэтому, разумеется. Но ведь Гальвани обнаружил не просто какое-то физическое явление, примыкающее к ранее известному или вытекающее из него. Он наткнулся на нечто совсем новое, непонятного происхождения, и в физическом толковании этого явления – суждение медика не могло стать для физика окончательным и бесспорным. Оно просто требовало проверки специалиста, немало понаторевшего в электрических исследованиях и потому способного заметить мелочи, на которые другой мог и не обратить внимания. Вольта, правда, в свою очередь, не был столь искусен в обращении с лягушками, но оказалось, что дело вовсе не в них. Нет, вначале лягушки занимали подобающее место. Потому что в первых опытах Вольта просто повторил то, что уже было достигнуто и описано Гальвани. Но такова технология науки. Не ставя даже под сомнение правильность полученных результатов, просто попытаться их воспроизвести. И проверить этим не только своего коллегу, но и себя. Ведь не исключено, что может не хватить собственного экспериментального мастерства. Производя первый раз опыт Гальвани, Вольта убедился, что болонский медик совершенно прав. Какая-то неведомая сила приводила в движение лапки умерщвленной лягушки. И столь велика была магия животного электричества,